8 июня. Привет, искатель приключений. Ты прав. Лето – это маленькая жизнь. Проще в плане одежды, передвижений. Меньше клонит в сон, хочется быть активным и жить. Дождь стал наводить на меня тоску. А солнце я полюбила. Я привыкла к юбкам, чувствую себя девушкой, мне это нравится. Может, потому что я все-таки нашла свое призвание? Я успокоилась и стала уверенней. Что до призвания... Год в музыкалке мне не помог. Я по-прежнему бездарность и не знаю, что делать дальше, куда бежать, к кому обращаться. Вдобавок, голос стал хрипнуть без повода и причины. При пении звучит тускло, и даже чтение дается с усилием. Повесил ВКонтакте фотки супруги, как я заметила. Иногда захожу в гости. Альбом озаглавил просто «Жена». Она в теле, круглолицая, сероглазая, с прямыми русыми волосами. Не мисс Мира и даже не мисс Могилев. Меня больше занимает интерьер. Афиши мельницы на стене. Концерт в декабре 2006 года. Одно из самых жутких воспоминаний. Сестра в больнице, с подругой поссорились, мне все до лампочки. Барабанщик швырнул палочки прямо на мою ключицу, а публика была такая противно взрослая и понтовая, что я встала с насиженного места, да так и простояла в толпе весь концерт, не двигаясь. Ибо танцевать и рубиться не хотелось. Даже улыбка была непосильна. Но сидеть и слушать за спиной шиканье отказалась. Значит, ты был там. Мы могли встретиться на год раньше. А толку? Хоть что-нибудь урвать от этой нелепицы. Хоть что-нибудь. Хочу отдохнуть. Посмотреть тупые фильмы и над чем-то посмеяться. Почитать художественную литературу. Не религиозную, не на английском. И не жутко умная, не по филологии и по стилистике, хотя к этому хочется вернуться, и языками надо заниматься. Но не сейчас. Летом нет настроения трудиться. Быть может, это долго не продлится, скоро отупение мне надоест, и я вернусь к привычному ритму. Трудно поверить, в этом году я целиком ни одной книги не прочла. Мне нравится, что можно писать тебе даже о таком личном. Ты все равно не прочтешь и даже не узнаешь, что я пишу тебе. Хотя, быть может, ты не настолько далек от этого. Что можно узнать по закрытой странице в социальной сети? А мне хотелось бы знать самые простые вещи, вроде «Какой твой любимый фильм?», «Какую книгу ты готов перечитывать каждый год?», «Какая песня причиняет тебе боль, напоминая о прошлом?» и о том танце, которого не будет никогда, по Гришковцу. И какая та самая женщина, в кого ты был влюблен в институте и когда впервые сел на мотоцикл? Но я никогда не спрошу, а ты не ответишь, даже если мы каким-то чудом встретимся. Ты теперь женатый человек, и для подобных вопросов слишком поздно. Поговорить не с кем, поэтому я обращаюсь к тебе. Просто обращаюсь, как к придуманному персонажу. В конце концов, я вовсе не уверена, что не выдумала тебя. Ты, наверное, не слышишь музыку в городе. Если на байке едешь, разумеется, нет, ведь ее можно услышать, когда гуляешь по улицам, или ждешь транспорта на остановке? Не помню, давно ли появилась у нас эта радиогород. В общем, приятная штука, хорошую музыку передают. Так вот, я постоянно слышу там Рахманинова, ту самую мелодию, которую нашла в аудиозаписях твоей жены. Вокалист для фортепиано до диез минор. Она теперь ассоциируется исключительно с тобой и с той осенью, хотя тогда я ее не слушала, а когда услышала, все так и нахлынуло. Что все? — спросил бы ты. Тогда внутренняя жизнь была настолько динамичной и наполненной, будто между нами действительно что-то произошло, и ты был в моей жизни не виртуально, а по-настоящему, как ни один реальный человек в ней никогда не присутствовал. Чудо из чудес. Но со мной всегда так. Впечатления от музыки и книг казались мне более фундаментальными, чем от пережитых событий, от свершившихся фактов. Самых дорогих друзей я придумываю, а реальные остаются недопонятыми, недочувствованными. Это просто люди, с которыми раньше общалась раз в неделю по 3 часа, еще раньше пару раз, а в юности при каждом удобном случае. В порядке вещей послать смс-ку вроде «Как насчет проветриться? Может, увидимся? Какие планы на вечер? Можно к тебе зайти?» 10 лет назад с Танькой мы проводили почти каждый день и не надоедали друг другу. Мы не только слушали музыку, играли в карты на крыше, пили колу в библиотеке и философствовали, шляясь по лесу. Мы по магазинам вместе ходили и ночами по району шастали. Только в ролевки я не лезла, А когда они начались, у Танюхи появилась куча новых друзей. Их всегда было много вокруг нее. Она общительна и легко находит контакт. Мне же достаточно одного или двух, но близких. И все равно я была особым человеком в ее жизни. Возможно, осталась им до сих пор. Как и она в моей, разумеется. Просто потребности друг в друге мы уже не ощущаем. Видимся раз в месяц, и жизни наши почти не соприкасаются. Наверное, тебе такая ситуация более чем понятна. Среди Танькиных знакомых много мужчин твоего возраста и старше. И по ее словам, общаться с ними все равно, что читать энциклопедию, только в 100 раз интересней. Общение никогда не оправдывало моих ожиданий и больше брало, чем давало. Поэтому приходится придумывать себе друзей. Никто не виноват, просто я слишком закрыта. Девушка, спящий вулкан. Раньше хотелось, чтобы кто-то разбудил меня. Хотелось выплеснуть боль, разобрать душу, наконец-то выговориться, всю себя раздарить. А потом думаешь, зачем? Это же эгоистично. Получается, друг или любимый человек нужен только, чтобы муть со дна колыхнуть. Для выплесков у меня есть творчество, причем в достаточном объеме и разнообразии. Твоя отупевшая Крис.